Вопрос. Вы упоминали числа 36 для каждой фазы или 216 для всех шести фаз поднятия положительного огня и 24 для каждой или 144 для шести фаз опускания отрицательного огня. Это составляет 360 для каждого полного цикла обращения по микрокосмической орбите. Вы также сказали, что это числа только символичны, что эти числа только символичны и не означают отсчета 360 дыханий. На какой основе должна быть произведена сублимация? Ответ. Число 360 означает как раз количество вдохов и выдохов, образующих ценное дыхание. Подъем воспроизводящей и жизненной сил по позвоночнику называется поднятием положительного огня, а опускание по передней части тела – спуском отрицательного огня. При вдохе сердце, духовность и мысль должны подниматься совместно от основания позвоночника в кардинальной точке А в корне пениса до промежуточных точек Б и С, прежде чем достичь точки Д, где они задерживаются немного для очищения оттуда кардинальной точки Г на верхушке головы. Это включает шесть фаз подъема А, Б, С, Д, Е и Ж в канале Ду-Мо и называется поднятием положительного огня. При выдохе сердце, духовность и мысль должны совместно опускаться в мозг в кардинальной точке Г до промежуточных точек H и I, прежде чем достичь I, где они немного задерживаются для очищения, а затем идут к А. Это содержит шесть отрицательных фаз опускания по каналу Жень-Мо для возвращения жизненности к источнику и называется опусканием отрицательного огня. Таким образом, положительные подъемы и отрицательные опускания вызываются вдохами и выдохами. Если воспроизводящие и жизненные силы начинают вибрировать в полости нижнего дань-тяня, нужно вдохнуть для запирания хо респираторного механизма, чтобы воздух опустился вниз для создания давления на низ живота. В то же время закатыванием глаз вверх нужно производить подъем воспроизводящей силы от основания верхушки головы. Когда вы выдыхаете, нужно открыть пи, респираторный механизм, чтобы воздух вышел из тела для ослабления давления на низ живота. Одновременно ваши глаза должны следовать опусканию воспроизводящей силы и жизненности от верхушки головы до самого низа. Тогда, чтобы замкнуть орбиту, вы должны обвести глазами круг. Все это обыкновенно называют подъемом положительного и опусканием отрицательного огней. При этом вдох, замыкание, подъем и открывание, а затем выдох и опускание являются фазами алхимического процесса. Что касается воздуходувных мехов Т-Хоу, то они применяются для поднятия и опускания. Пренатальная жизненность создается и накапливается при помощи этого дыхательного процесса, в то время как огонь и вода внизу живота смешиваются. Если воспроизводящие жизненные силы не вибрируют внизу живота, то нет необходимости применять внутреннюю воздуходувку. Вентилирование производится вдыханием и выдыханием, а так называемый подъем положительного и опускания отрицательного огней, котел и печь, вводится в рассмотрение только после того, как воспроизводящие жизненные силы начали вибрировать.